зеркало и да блестит звездами. А там, да там-то, голову закинь-ка да взгляни, какая глубина и чистота на дно. О, называй меня безумным, назови чем хочешь в этот мир. Я разумом слабею, и в сердце чувствую такой прилив любви, что не хочу молчать, не стану, не но пойми, я страсти не скрываю, и я хочу сказать, что я тебя люблю.